Глава 47. Следствие. «Система! Что происходит?» Мысленно завопила Вика, паникуя и понятия не имея, что делать. «Эта система тоже не знает. Такого не было в моих сценариях!» Неохотно созналась та. Здесь ее, тяжело отдуваясь, догнал хозяин гостиницы. Девушка немедленно схватила его за шиворот и принялась допрашивать с пристрастием. Только вот он действительно не помнил ничего ни об учениках, оставшихся здесь Чунь-Лань, ни о заклинателях из Ордена Феникса, которые вчера пытались сюда заселиться. Вот тут-то Вика ужасно пожалела, что не владеет никакими ментальными техниками. Сейчас ей очень хотелось залезть в голову этого человека и проверить его воспоминания. А без них приходилось лишь полагаться на собственную интуицию и внимательность. Она заставила мужчину пересказать вчерашний и позавчерашний вечер в мельчайших подробностях. Но тот лишь твердил, что все было как обычно, однако при этом не смог сказать, сколько было в те дни постояльцев и посетителей в ресторане, что его самого поразило. Похоже, кто-то подправил ему память, как и остальным слугам, раз уж они все так удивились ее появлению и неадекватному поведению. Вряд ли они были как-то причастны к похищению, ведь обычные люди слишком опасаются связываться с заклинателями. Заметив, что хозяина гостиницы сейчас сердечный приступ хватит, Вика отпустила его и велела вернуться на первый этаж и приказать всем слугам, которые видели, как в гостиницу заходит заклинатель, не болтать об этом. Избавившись от мужчины, девушка прошла в номер, принадлежавший Чунь-Лань, и заперлась там изнутри с помощью талисмана. А потом попросила Сяо Юна проверить комнату. Тот моментально обернулся в Тао Те и сказал, что чувствует какой-то странный запах, такой же, как и в остальных номерах. Так вчера пахло от некоторых людей в ресторане. Но Юн-Юн не знал, что это может быть опасно, поэтому не подал условленный сигнал. Вика спрятала уменьшившегося кота в рукав и спустилась вниз, где еще раз припугнула хозяина и слуг, сказав, что если хоть кто-то узнает, что она сюда приходила, то она вернется и превратит всех присутствующих в жаб. После этого налепила на себя скрывающий талисман и покинула гостиницу. Под невидимостью она посетила соседний постоялый двор и убедилась, что и там от заклинателей из Ордена Феникса не осталось и следа. Девушка понятия не имела, что делать, поэтому некоторое время кружила над городом в тщетной надежде заметить хоть что-то подозрительное. Но с высоты никаких зацепок обнаружить так и не удалось. В порыве отчаяния она даже облетела несколько заброшенных с виду домов, надеясь, что пойманные заклинатели могут оказаться там. Но с ее удачей точно не приходилось рассчитывать на успех. А чтобы обыскать весь город, ушли бы дни. В конце концов, она приземлилась во дворе одного из заброшенных домов и принялась ходить туда-сюда, рассуждая вслух. Кто мог украсть 30 заклинателей на третьей стадии совершенствования и выше? Судя по странному запаху в комнатах, их действительно одурманили какими-то благовониями. А может, еще и в еду что-то подсыпали. Не зря же в обеденной зале было столько подозрительных незнакомцев. Вика напрягла память и смогла подсчитать примерное количество посторонних, присутствовавших на вчерашнем ужине. Выходила изрядно. А она еще Жулань подозревала в махинациях. Но та, похоже, была ни при чем. Однако разыгравшаяся паранойя спасла саму Вику, и она единственная смогла ускользнуть из расставленной ловушки. Могло ли все это произойти из-за Жулань? Вдруг кто-то хотел иметь рычаг влияния на ее мать, которая является советницей императрицы. Но с другой стороны, никто ведь не стал бы связываться сразу с двумя крупными орденами заклинателей ради одной девчонки. Или стал бы? Я вообще в этих политических интригах не разбираюсь! Она нервно расхаживала из стороны в сторону, пытаясь хоть что-то придумать. «Система, у тебя есть какие-нибудь подсказки? А еще лучше — рояль в кустах. Я понятия не имею, что делать». Эта система извиняется, но подсказок нет. Зато она может выдать квест на спасение главного героя. Точно! Тут же с облегчением выдохнула Вика. У них же главный герой в заложниках. А с ним по определению не может ничего случиться. Возможно, он уже перепилил связывающие его веревки, разбил кандалы или что там на нем было, и вот-вот спасет всех остальных. Можно расслабиться и просто подождать, пока они все не вернутся. Вообще-то это не так работает. Осторожно перебила ее система. В этом мире с главным героем не может случиться ничего слишком плохого, только потому, что если оно все-таки случится, мир перестанет существовать. «Чего? Что за бред?» – закричала Вика. «Этот мир создан для главного героя. Не станет его, и наступит конец света». «А как же я? Я ведь тоже главный герой! И вообще, попаданка! И я же лучше!» «Без пользователя этот мир еще может уцелеть. А вот без Шенли точно нет. Поэтому квест за его спасение оценивается в 20 тысяч баллов». «А штраф тогда какой?» Только и смогла выдавить девушка, потому что даже за самый сложный данж ей предлагали всего 200 тысяч баллов. «Ты с ума сошла!» — воскликнула Вика. «Да какая разница? Если герой умрет, мир будет уничтожен. Пользователь даже не почувствует особой разницы. Все равно, если не скончается от штрафа, то погибнет во время конца света. Кстати, первый вариант намного приятнее». «Умеешь ты утешить», — скривилась Вика. Но, как ни странно, угроза смерти помогла ей придумать неплохую идею. Или, возможно, это произошло из-за очередного напоминания системы, что мир не настоящий и построен на основе новелл. А ведь в книгах обычно преступления совершаются не просто какими-то совершенно посторонними людьми, о которых до этого никто ничего не слышал. Как правило, читателям в самом начале даются какие-то зацепки, чтобы они сами попытались понять, кто преступник. Поэтому девушка принялась мысленно перебирать всех людей, которых видела. И все подозрительные истории, которые слышала после прибытия в этот город. И если среди людей никто особо не выделялся, то странные истории ей попадались. Вряд ли дело было в необычном звере, таскающем кур, или в призраках, мешающем жильцам спать. С исчезновением 4 человек Вика уже разобралась, так что оставался лишь один вариант – старое кладбище. Налепив новые скрывающие талисманы, девушка тут же отправилась в нужном направлении. Но как только кладбище, окруженное редкими чахлыми деревцами, появилось в пределах видимости, у Вики внутри все похолодело. На погосте было совершенно безлюдно.